Ты демон. Только в зимнем семестре 1924-1925 года он впервые испытывает на себе то, о чем до сих пор только с увлечением говорил и писал. «Нечто демоническое охватило меня», — признается он себе, и не только себе, 27 февраля 1925 года. «Ничего подобного со мной еще никогда не случалось». Однако здесь Хайдеггер имеет в виду вовсе не познание ужаса или близости смерти, о которых рассуждает на лекциях, и не соотнесенное только с «я» исключительное состояние. Напротив, это познание другого человека, познание любви. Когда присутствие другого вторгается в нашу жизнь, с этим не справится ни одна душа. Ведь мы никогда не знаем, чем благодаря своему существованию можем стать для других. В таком исключительном состоянии, пишет влюбленный, остается лишь одно. Одна человеческая судьба отдает себя другой человеческой судьбе, и чистая любовь обязана эту самоотдачу сохранять такой же, какой она была в первый день. Начало переписки. 10 февраля 1925. Дорогая Фройлейн Арендт, между нами все должно быть предельно ясно и чисто. Лишь тогда мы будем достойны того события, каким оказалась наша встреча. То, что вы стали моей ученицей, а я вашим учителем, есть только внешняя причина того, что произошло с нами. Я никогда не смогу обладать вами, но вы отныне часть моей жизни, и пусть она развивается подле вас». Фройляйн, который так беззащитно и откровенно обращается Хайдеггер, это Ханна Арендт. На тот момент ей 18 лет, она уроженка Кёнигсберга, студентка, изучающая греческий язык, философию и богословие Нового Завета. Уже вскоре по приезде в Марбург осенью 1924 года Арендт и в студенческом кругу воспринимается как своего рода событие и сенсация. И не только по причине ее исключительной красоты и экстравагантной, подчеркнутой яркой манеры одеваться. Подобно Хайдеггеру, который в 1923 году, вступая в должность, привел с собой из Фрайбурга, по его собственному выражению, целую ударную группу студентов и аспирантов, интеллектуально выдающаяся студентка Ханна Арендт сумела подвигнуть большую группу друзей и однокашников, как их духовный лидер и глава, перебраться вместе с нею из Берлина в Марбург, чтобы там собственными ушами и глазами убедиться в том, о чем студенты-философы шептались уже по всей республике. Что в Марбурге появился некий новый блестящий ум, у которого можно заново научиться мыслить. Это был пророк бытия Мартин Хайдеггер. В центре бытия. Существенная характеристика хайдеггеровского присутствия, Дазайн, заключается в том, что оно не знает и не может знать множественного числа. У него оно всегда только единичное, отделенное или, как он говорит, «всегда мое». Если оно вправду хочет освободиться и взять себя в руки, оно может сделать это только собственными силами. И вдруг появляется другое здесь бытие — ты. И при первой же встрече в приемные часы в ноябре 1924-го одним единственным взглядом врывается в глубину его существа, а он врывается в это «ты». Неудивительно, что выдающийся молодой философ оказывается поначалу не в состоянии справиться с этим событием. Вероятно, не в последнюю очередь потому, что, как Хайдеггер пишет в письмах к своей новой любви, никто не может знать, что любящее, вторгшееся «ты» способно натворить внутри собственного «я». Расколет собственное «я» изнутри, тем самым отчуждая его от себя, враждебно поглотит, или, философски еще более фатально, обеспечит ему последнюю, вечно невопрошающую защищенность? Все это показалось вдруг конкретно возможным, потому что Мартин любит Ханну, как еще никогда в жизни никого не любил. Этой весной он твердит ей об этом в почти ежедневных письмах. «Мне явилось нечто новое, великое ты, в центре моей самости, моего бытия». В жизни быстро находятся практические решения вполне классического свойства. Хайдеггер планирует встречи с величайшей осмотрительностью, разумеется, прежде всего, чтобы защитить Ханну. Они уговариваются держать связь, включая свет в окне, а еще при помощи пометок мелом на любимой скамейке в парке. Арендт следует за Хайдеггером на лекции и ждет, скажем, двумя трамвайными остановками дальше или в провинциальных трактирах в нескольких километрах за городом. Все как обычно в подобных обстоятельствах. С самого начала обоим ясно, что они никогда не будут полностью обладать друг другом, по крайней мере, в смысле буржуазного брака. Хайдеггер вообще не думает и никогда не упоминает о возможности развода с женой Эльфридой, но и о разрыве отношений с Ханной тоже не помышляет. Слишком велико притяжение, слишком увлекает эротический дурман. Омут любви, который приводит на грань потери себя, в первую очередь, юную студентку Ханну Арендт. В длинном аллегорическом письме признании, которому она дает название «Тени», Арендт рассказывает Хайдеггеру о головокружительном конфликте, разыгрывающемся у нее в душе. С одной стороны, благодаря этой любви она чувствует себя освобожденной от темной изоляции и неподлинности. Ей кажется, что ее собственная Дазайн наконец покинула пещеру и вышла на свет дня. С другой стороны, она испытывает серьезные сомнения, удастся ли ей когда-нибудь и вправду найти себя под одурманивающим влиянием этого демона. Тяжесть мышления. Философское ощущение Хайдеггера в эти весенние дни тоже постоянно колеблется между свободой и скованностью. Знаешь ли, ведь это самое трудное, что выпадает на долю человека. Для всего прочего имеются разные пути, помощь, границы и понимание, а здесь самое главное — быть в любви, равно быть втиснутым в наиподлиннейшее существование. Примечательные слова, особенно по сравнению с письмами, которые Хайдеггер в минувшие годы писал жене. В них он твердил, что самое тяжкое и самое важное в его экзистенции — философствование. Теперь это сама любовь. Отношения с Арендт вынуждают Хайдеггера к новой идеологической форме подлинности. Однако если его философия хочет продолжить свое существование, как раз этого быть не должно. Вот почему уже спустя считанные недели он в письмах изобретает для себя философскую трактовку происходящего и навязывает ее Арендт. Именно пережитый конфликт есть гарантия подлинного самораскрытия. Именно вторжение другого есть самое, что ни на есть, подлинное освобождение. Именно типичное для любви чувство беспомощного оставления всего на самотек представляет собой свидетельство высочайшей решимости. Иными словами, вместо того, чтобы признать полную расщепляющую дозайн мощь испытанного вторжения, Хайдеггер упорно старается найти диалектические пути, позволяющие отвести ей место в рамках его философии радикального одиночества. Во имя своего экзистенциального идеала героической подлинности он отказывает опыту «ты» в последнем признании. Его самого это как будто бы удовлетворяет. Но любящего его молодого философа Ханну Арендт нет. Не предупреждая Хайдеггера, она уже летом 1926 года покидает Марбург, уезжает в Гейдельберг, чтобы там приступить к работе над докторской диссертацией под руководством Карла Ясперса. Выбранная ею тема — понятие любви у Августина. Особый интерес Арендт при этом проявляет к вопросу, какую роль опыт любви играет для существ, чье бытие всегда и неизменно соотносится с существованием других. Фактически это переворачивание исходной точки Хайдеггера. Амор Мунди. Диссертация Арендт, которую она завершает в 1928 году, стало быть, в то время, когда порой еще тайком встречается с Хайдеггером, обозначает начало ее собственного философского пути. Своя обычность и значение которого не умаляются сохраняющейся его глубокой связью с хайдеггеровским творчеством. С этого момента философствование Арендт отличается способностью нащупывать, прояснять и разрабатывать все те сопряженные с событием «ты» и экзистенциальные аспекты, к которым Хайдеггер в обители своего мышления должен остаться слеп, если не хочет рискнуть полным изгнанием и бездомностью. Но как раз в такой роли всю жизнь будет видеть себя Арендт, в роли девушки с чужбины, чье мышление спасительно врывается в чужие дома и футляры, открывая их изнутри, как спустя годы после войны напишет она Хайдеггеру. Как метко формулирует биограф Хайдеггера Рюдигер Сафрански, на идею предприближения к смерти она ответит философией рожденности. На экзистенциальный солипсизм — рассуждение о том, что присутствие вообще определяется через «всегда мое». «Емайнихкайт» — философии плюральности. На критику состояния зависимости от мира — обезличенных людей. «Мэн» — любовь к миру. «Амор Мунди». Хайдеггеровскому просвету она противопоставит философски облагороженную публичность. В противоположность Мартину Хайдеггеру, Ханна Арендт философски справится с событием их общей любви. Хайдеггер же никогда не найдет существенного места в своем мышлении для демонического вторжения «ты», которое в письмах к Ханне именует экзистенциальным освобождением. Диалогический изъян, который весьма тяготит и ограничивает его философию, а равно и следующий за нею экзистенциализм. То есть влюбленный Хайдеггер никогда не преодолеет Арендт. Но для Арендт Хайдеггер, кстати, именно таковы его надежды в ранних письмах, с 1925 года становится истоком собственного ее пути. Лечение голодом. В разгар кризисной немецкой осени 1923 года докторант Вальтер Беньямин тоже готов на крайность. «На всякий случай я решил подготовить рукопись, то есть лучше уж пусть меня с позором прогонят, чем я сам отступлю», пишет он в конце сентября в письме Флоренсу Кристиану Рангу. Так или иначе, после двух с лишним лет поисков и скитаний, Беньямин располагает как четкой темой, так и факультетом, который, по меньшей мере, может быть, примет его работу. Пользуясь энергичной протекцией двоюродного деда, тамошнего профессора математики Артура Морица Шонфриса, а также друга семьи социолога Готфрида Заламон де Латура, он провел всю весну 1923 года во Франкфурте, приобщаясь к университетской жизни. Надежда Беньямина, что уже готовое эссе об избирательном сродстве Гёте будет принято в качестве диссертации, быстро оказывается иллюзорной. Однако его старания успешны хотя бы в том смысле, что ему удается привлечь на свою сторону литературоведа и германиста Франца Шульца в качестве покровителя и куратора. Шульц предлагает ему написать работу на тему «Форма барочной драмы», причем особое внимание уделить так называемой «Силезской школе». Тема для Беньямина не самая желанная, поскольку он недостаточно знаком и с соответствующим периодом, конец XVII века, и с соответствующими произведениями и авторами. Вместо быстрого прорыва предстоит вспахать совершенно новое тематическое поле и прочитать огромное количество литературы. Но что ему остается? Франкфуртская эстетика в лице профессора Корнелиуса решительно отвергла всякое сотрудничество. Даже поддержка молодого, высокоталантливого докторанта, с которым Беньямин сдружился за эти месяцы во Франкфурте, его имя Теодор Адорно, не в силах ничего изменить. Таким образом, единственная надежда — профессор Шульц, хотя Беньямин мало знает его лично и не особенно ценит как ученого. «Я уже полностью углубился в рекомендованную вами работу о форме барочной драмы», сообщает Беньямин своему новому патрону в октябре 1923 года из Берлина. «Истерзанного баррикадными боями, отключениями электричества и голодными бунтами». В финансовом плане положение этой поздней осенью более чем критическое. Дора нашла было валютную работу секретаря в зарубежном бюро американского газетного концерна «Хёрста», но уже через считанные недели остается без места. Ненавистная Дельбрюкштрассе, где отец Беньямина после ампутации правой ноги борется со смертью, вновь становится для семьи последним прибежищем. Оттуда Беньямин пишет другу Рангу. «Тот, кто в Германии всерьез занят духовным трудом, находится под серьезнейшей угрозой голода. Конечно, есть много видов голода, но самое ужасное — голодать среди народа, умирающего с голода. Здесь все истощает, но ничто не питает. Моя миссия, даже будь она здесь, осталась бы невыполнимой. Вот из такой перспективы я рассматриваю проблему эмиграции. Дай Бог, чтобы она была разрешима». В Германии Беньямин и более не видит для себя будущего. Но США, мечту Доры, Беньямин даже не рассматривает. По-английски он не говорит. Палестина, куда осенью 1923 года вместе с женой эмигрирует Гершом Шолем, чтобы занять там должность библиотекаря, тоже не вариант. Опять-таки Беньямину недостает познания в языке и в этом случае. Чтобы выучить иврит, требуются месяцы, если не годы интенсивной учебы. На это у него недостает ни времени, ни энергии, ведь прежде всего он хочет довести свою диссертацию до успешной защиты. Тем более, что и здесь время тоже поджимает. Заламан де Латур настоятельно советует подать работу как можно скорее, желательно в пределах ближайших 12 месяцев. Только в течение этого срока Шульц, как декан, будет иметь во Франкфурте особые полномочия. Вдобавок, нынешней осенью ходят слухи, что еще молодой, созданный после войны Франкфуртский университет по причине трудностей с финансированием будет либо полностью расформирован, либо присоединен к Марбургскому. Несмотря на неопределенности и отказы, Беньямин по-прежнему видит в защите диссертации единственный путь к своей цели. Это, по крайней мере, позволяет ему надеяться, что тогда он сможет получить частную ссуду. Словно лисица в капкане, таким он кажется себе накануне нового 1924 года, Беньямин решается на крайние меры. Отгрызает себе лапу и ковыляет прочь как можно дальше. То есть меньше чем за 4 месяца завершает в Берлине работу с источниками по барочной драме, извлекает при этом добрых 600 возможных цитат и составляет из них каталог. С этим фундаментом, странно, даже зловеще узким и включающим знания лишь немногих драм, далеко не всех, которые сюда относятся, он вырабатывает план спешно написать свою работу в монашеском уединении где-нибудь в более свободном окружении. Желательно где-нибудь в южном, а стало быть, финансово более выгодном зарубежье. Вдали от ненавистных семейных расприй, от неприятно удивляющей его Германии, от повседневных развлечений и соблазнов большого города. О том, сколь велика решимость Беньямина, отчетливее всего говорит его готовность ради осуществления своего плана продать часть личной библиотеки. Гудбай, Германия. Во многом под руководством таких же любителей путешествий, Гудкиндов и Рангов, выбор падает на итальянский остров Капри. 1 апреля, возможно, речь шла о всего лишь дьявольски близком к реальности розыгрыше. Беньямин, гуляя по Берлину, читает на газетном киоске анонс о грозящем запрете на выезд, посредством которого власти намерены прекратить отток за рубеж капитала состоятельных граждан. И тотчас решается уехать. 9 апреля 1924 года он со своими 600 цитат уже на Капри. Пребывая в восторге от весенней красоты и роскошной природы острова, он поначалу даже не думает о работе. Тем более, что на остров приехали и супружеские пары Гудкинд и Рант. Сообща они снимают этаж летней виллы, где находится один из самых высоких балконов острова. По его собственному ощущению, Беньямин переживает здесь несколько прекраснейших и редкостных дней своей жизни. Уже спустя 3 недели Ранги вскоре собираются домой. Гудкиндов тоже снова тянет на север. Беньямин, так и не написав ни строчки, поневоле возвращается на почву так называемых фактов. Деньги. Их нет. И помочь теперь может только письмо гейдельбергскому издателю Вайсбаху. «Глубоко уважаемый господин Вайсбах, непредусмотренные обстоятельства обошлись мне в часть моей дорожной кассы, так что я нахожусь здесь в весьма стесненном положении. Прошу вас, не сочтите обидой мой вопрос или просьбу. Не могли бы вы оказать мне любезность и перевести, почтой до востребования, сумму в валюте, соответствующую 60 маркам, в качестве аванса либо как ссуду с возвратом 1 июля 1924 года? В чем точно могли состоять непредвиденные обстоятельства, дознаться трудно, коль скоро они вообще имели место. Однако вполне можно себе представить, что при первой же поездке через бухту в Неаполь у Беньямина мигом украли деньги и документы. Как бы то ни было, происходит чудо. Вайсбах действительно присылает деньги, и Беньямин все глубже погружается в волшебство острова. Походы и вылазки определяют его дни, все чаще он наведывается в Неаполь, который как-то особенно болезненно его завораживает. В мае тамошний университет отмечает 700-летний юбилей. По этому поводу состоится большой международный философский конгресс, который привлекает и Беньямина. Ход конгресса, однако, приводит его к заключению, что философы оплачиваются наихудшим образом, ибо являются никчемными лакеями международной буржуазии. Но то, что они вдобавок повсюду выставляют на показ свою зависимость с таким гордым убожеством, стало для меня новостью. Беньямин едва выдерживает среди своих коллег один день. Виноград и миндаль. На острове его мечты культурная атмосфера куда интереснее. Еще на рубеже веков Капри стал местом притяжения и отдыха не для международной буржуазии, а для левой интеллигенции, кем бы при этом она сама себя не считала. Русский писатель Максим Горький, литературная икона революции, даже основал здесь собственную, правда недолговечную, академию. Летом 1924 года по причине низкой стоимости жизни и стабилизированной рентной марки на Капри съезжаются в первую очередь немецкие мыслители и деятели искусства. Бенджамин отнюдь не единственный из них, кто, находясь в неустойчивом положении, надеется среди вечной весны на Капри обрести более высокое качество жизни и духовную сосредоточенность. Местом встреч здесь служит кафе «У кота Хидигайгая», принадлежащее немецкой супружеской паре. После отъезда друзей Бенджамин все чаще заходит туда во второй половине дня. Там он пьет свой первый за день кофе, чтобы взбодриться от суеты на площади и собраться с мыслями, или за чтением газет снова и снова поздравлять себя с тем, что здесь, в этом чудесном месте, в приятнейшем майском тепле он может издали наблюдать неотвратимое приближение заката Европы. Но и на Капри не все в розовом цвете. Прежде всего, дух и настрой угнетает так и не начатая работа. Как всегда, при стрессе возвращается Бенджаминова болезнь, непереносимость шума. В итальянских деревнях это особенно сложная проблема. До конца месяца он лихорадочно ищет новое, подходящее по деньгам жилье, а поскольку днем теперь царит гнетущий зной, подолгу пишет вечерами. Однако пернатые донимают и ночью. Вдобавок тут объявилась некая молодая дама, и уже которую неделю со своего места в кафе он наблюдает, как она с маленькой дочерью делает покупки или принимает короткие солнечные ванны, пока девочка с мороженым в руке танцует вокруг фонтана на площади. Не немка, это точно. Выпуклые скулы и округлое, хотя и узкое лицо, говорят о другом происхождении. А еще большие глаза, которые, когда она смеется, оборачиваются щелочками и придают лицу едва ли не азиатский характер. Бенджамин заворожен, и однажды, кажется, в конце мая, когда прекрасная незнакомка хочет купить у уличного торговца кулек миндаля, но никак не может объясниться по-итальянски, он решает, что его час настал. «Сударыня, позвольте вам помочь?» «Пожалуйста». У стоящего перед ней мужчины темные густые волосы, он носит очки, которые отбрасывают свет, как маленькие прожекторы. Узкий нос, руки, никогда не занимавшиеся серьезным физическим трудом. Ей знаком этот тип. Классический буржуазный интеллектуал, предположительно, из обеспеченных. Если отставить в сторону финансовый статус, то оценка меткая и справедливость ее сразу же подтверждается. Потому что Бенджамин, предложивший нести покупку, немедля настолько неловко их роняет, что они раскатываются по площади. «Разрешите представиться, доктор Вальтер Бенджамин». Бенджамин провожает обеих домой и напрашивается в гости на следующий же вечер на спагетти и красное вино. С началом июня, как он пишет Шольму в далекую Палестину, его вечерние смены смещаются чуть дальше на ночные часы. Мало-помалу, особенно после отъезда Гуткиндов, я знакомлюсь в кафе «Шефелей» Хидигайгай, оно вполне приятное, если не смотреть на название, с разными людьми. Наиболее примечательна латышка-большевичка из Риги, которая играет в театре и режиссирует. Сегодня уже третий день, как я пишу это письмо. До половины первого говорил с большевичкой, а потом до половины пятого работал. Сейчас утром под пасмурным небом сижу на ветру, на балконе, одном из самых высоких на всем Капри. Вполне возможно, что в иные вечера он засиживался и дольше. Ведь разговоры — это еще не все. Бенджамин влюбляется, как никогда в жизни. Влюбляется в Асю Лацис, которую в письмах Шолему называет то русской революционеркой из Риги, то выдающейся коммунисткой, работающей в партии со времен Думской революции, но чаще всего одной из самых замечательных женщин, каких мне довелось знать. Лацис, в ту пору ей 32, стало быть, она на год старше Бенджамина, тоже в апреле приехала на Капри из Берлина со своим тогдашним спутником жизни, немецким театральным режиссером Бернхардом Райхом, в первую очередь, чтобы вылечить свою трехлетнюю дочь Дагу от заболевания дыхательных путей. В мае Райх возвращается в Германию. Ася и Дага остаются на острове, продолжают лечение. До переезда в Берлин Лацис, как актриса и режиссер, принадлежала к русскому авангарду и в начале 20-х годов основала в Центральной России, в Орле, собственный молодежный театр. Для Беньямина, немца на южной чужбине, вместе с этими отношениями открываются совершенно новые горизонты опыта, и духовно, и эротически. Так в эти волшебные летние дни любви и света он и о виноградниках острова сообщает другу Шолему, как о чудесных ночных явлениях. Тебе наверняка тоже знакомо, как плоды и листья растворяются в черноте ночи, и ты осторожно, чтобы никто тебя не услышал и не прогнал, нащупываешь крупные грозди. И добавляет, чтобы было понятно, и подлинное послание. Но в этом заключено много больше, о чем, пожалуй, говорят комментарии «Песни песней». Позднее Лацис будет шутливо напоминать Беньямину об этих днях как о времени, когда он мог лежать на ней по 24 часа. Отъезды. Не стоит недооценивать воздействие этой связи на мировоззрение Беньямина в целом. Он сам неоднократно повторяет, что словно бы преобразился. Едва повзрослев, он, посвящение состоялось в одной из ранних поездок в Париж, регулярно посещает бордели. Брак с Дорой давно уже превратился в дружеские отношения. Мечтания о Юли Кон остались без ответа, не сбылись. Поэтому не будет преувеличением сказать, что роман с Лацис, женщиной, которую он находит чрезвычайно привлекательной физически и высоко ценит интеллектуально, означает для Беньямина эротическое пробуждение, прямо-таки чувственную инициацию, в полном смысле сбывшуюся любовь. Конечно, и духовно разговоры с убежденной коммунисткой и активисткой тоже открывают новые горизонты и перспективы. Позиция Лацис касательно теории и практики, искусства и политики, ангажированности и анализа до тех пор была Беньямину совершенно чужда. Русская активистка, в свою очередь, не способна понять, как можно в находящейся на революционном подъеме Европе заниматься немецким барочным театром XVII века. Для нее это яркий пример того самого буржуазного эскапизма, в котором Беньямин обвинил свою собственную гильдию на Неаполитанском конгрессе. Вместе с Лацис в мышлении Беньямина вторгается коммунизм как практически действенная теоретическая альтернатива. Всю оставшуюся жизнь он будет работать, стараясь духовно справиться с этим вторжением. Кстати говоря, тщетно. Уже вскоре этих чужестранцев регулярно видят гуляющими с ребенком по полевым дорогам острова, они шутят и спорят, да и свидетельств безусловной симпатии наверняка тоже хватает. Все чаще они ездят в город по ту сторону бухты, который производит на обоих, и на Беньямина, и на Лацис, поистине гипнотическое впечатление. В Неаполь. Но там, где Лацис усматривает в эмоциональном излишестве неаполитанских будней прежде всего революционный потенциал, Беньямин видит действие первичных, изначальных символических сил. Там, где Лацис в веселых ролевых играх на площади видит множество сцен авангардистского действа, Беньямин видит свободное представление аллегорической мистерии эпохи барокко. А там, где Лацис анализирует конкретную материальность и искусство импровизации, Беньямин видит мгновенное воплощение вечных идейных констелляций. Как обычно бывает у недавно влюбленных, оба очень жаждут видеть мир глазами другого, сделать его перспективу центром собственного «я». Свидетельство этого процесса, сообща написанный ими летом 1924 года очерк «Неаполь», уникальный документ того, что происходит, когда взгляды убежденной представительницы культуры авангардного коммунизма и вневременные констелляционные анализы идеалиста-эзотерика открываются навстречу друг другу. Словом, в итоге вполне логично, что в этом тексте феномен «пористости» как продуктивной хрупкости, которая однажды одолеет прочные дуализмы, становится ключевым понятием для духовного открытия города. Пористость как принцип подлинной, а именно неаполитанской жизни. В основаниях скал, где они спускаются к берегу, выбиты пещеры. Словно на изображающих отшельником картинах XIV века, тут и там можно увидеть в скале дверь. Если она открыта, за ней обнаруживается большое сводчатое пространство. Это одновременно и жилище, и склад. Дальше к морю спускаются ступени. Они ведут в рыбацкие кабаки, устроенные в естественных гротах. По вечерам там виден мутноватый свет и слышится невнятная музыка. Такая же пористая, как и этот камень, здесь архитектура. Строение и действия переходят друг в друга во дворах, галереях и на лестницах. Во всем ощущается пространство для маневра, обещающее стать ареной новых невиданных констелляций. Во всем избегается окончательность, установленность. Ни одна ситуация не представляется задуманной навсегда, ни одна конфигурация не настаивает на том, чтобы быть такой, а не иной. Потому что ничто не доводится до завершения. Пористая податливость сочетается не только с беспечностью южного ремесленника, но и прежде всего со страстью к импровизации. Простор и возможность для импровизации должны оставаться в любом случае. Здания превращаются в сцену народного театра. Все они распадаются на бесчисленное множество площадок, на которых идет игра. Балкон, крыльцо, окно, подворотня, лестница, крыша. Все становится подмостками и ложами одновременно. Даже самое жалкое существо ощущает свою самобытность в этом смутном двойственном осознании причастности, несмотря на собственную ничтожность к одному из никогда не повторяющихся представлений Неаполитанской улицы. Возможность при всей бедности наслаждаться праздностью, наблюдать грандиозную панораму. Сцены, разыгрывающиеся на лестницах, достойны высокой школы режиссуры. Лестницы никогда не бывают открытыми, но и не скрываются полностью, как в северном доме ящики, а выскакивают то тут, то там за контуры дома, переламываются на водовороте и исчезают, чтобы обнаружиться в другом месте. Без сомнения, язык Беньямина. Однако сам взгляд принадлежит Лацис. Чистое наслаждение бытием — вечное изобилие и радость перемен, до сих пор они оставались совершенно чужды текстам Беньямина. В диалектике этого нового видения противоположности неразрывно и непрерывно переплетаются друг с другом. Добро и зло, внешнее и внутреннее, работа и игра, смерть и жизнь, теория и практика. Вместо того, чтобы, снимая слой за слоем, добираться до подлинного, здесь слои налагаются один на другой, а использованные при этом материалы обнаруживают совершенно новые аспекты и качества. Тенденция к разжижению и испарению, которая по Марксу типична для капитализма и в итоге неизбежно ведет к разрушению и упрощению всех жизненно важных традиционных отношений, подвергается в этой новой картине прямо-таки утопическому переосмыслению. Неаполь становится символом другого, интересного и неизменно революционного модерна. И словно в тайном диалоге, истинное значение которого известно лишь самим влюбленным, каждый абзац в этом описании города пронизан их любимыми понятиями. Так пишет пара прежде незнакомых людей, ныне счастливых вместе на чужбине. Летом 1924 года Беньямину удается прорыв к новому письму, к новому способу видения. Отныне он будет сопровождать его и вести. Учитывая одновременно существующую любовную констелляцию Хайдеггер-Арендт, можно констатировать, что Беньямин оказался достаточно порист и пластичен в своей любви, чтобы и философски ощутить резкое вторжение любимого человека в свое «я» как основополагающее обновление. Освоение нового образа мыслей в тот момент, когда Беньямину было необходимо как можно более ясно и методически точно приложить свои прежние принципы к тематической области, доступной ему только отрывочно, создает ввиду защиты диссертации, разумеется, дополнительные напряжения и временные ограничения. В конце сентября, когда Лацис с дочерью уезжает с Капри в Берлин к Бернхарду Райху, работа у Беньямина готова лишь на треть, к тому же он задерживает заказ на перевод романа Пруста. Если верить его письмам издателю Вайсбуху, которого он снова, но на этот раз безуспешно просит о финансовой поддержке, все дело в заражении крови, которую он, к несчастью, получил. То ли от укусов насекомых, то ли из-за неправильного питания. Беньямин колеблется в объяснениях. Тем не менее, в августе и в сентябре он достаточно бодр, чтобы посетить античный греческий храм в Пестуме. Кроме того, он устраивает экскурсии по острову для только что приехавшего Эрнста Блоха. И только поздно вечером возвращается за письменный стол в новом жилье, снятого в июле ради сокращения расходов. Бывший чулан с белеными стенами, величиной с монашескую келью, зато с видом вглубь самого прекрасного сада на Капри. В окна все прохладнее задувает осенний ветер. Пора возвращаться. Грезам конец. 10 октября 1924 года Беньямин покидает Капри. А в середине ноября, после обстоятельных визитов в Рим и Флоренцию, он возвращается в Берлин. К Дори, а теперь еще и к Асе. Но в первую очередь к исследованию немецкой барочной драмы, которая, будучи все еще незаконченным, перекрывает все пути в лучшее будущее.